Глава 6. Доброе имя Мартен Герра понемногу восстанавливается. «Что я умер?» — ужаснулся Мартен Герр, услыхав слова Алоизы. «Господи Иисусе!» — завопил в свою очередь крестьянин, взглянув на лицо оруженосца. «Значит, я, который не я, помер?» «Силы небесные!» — продолжал Мартен. «Значит, хватит с меня двойной жизни. Это не так уж плохо, я доволен. Говори же, дружище, говори!» — прибавил он, обращаясь к пораженному крестьянину. «Ах, сударь!» — едва выговорил посланец, оглядев и ощупав Мартена. «Как это вас угораздило приехать раньше меня? Я ведь торопился изо всех сил, чтобы выполнить ваше поручение и заполучить от вас 10 икю. «Вот оно что! Но, голубчик ты мой, я тебя никогда не видел», — сказал Мартен Герр, — «а ты со мной говоришь, будто век меня знаешь». «Мне ли вас не знать?» — изумился крестьянин. «Разве не вы поручили мне прийти сюда и объявить, что Мартен Герра повесили?» «Как-как? Да ведь Мартен Герр — это я!» «Вы? Не может быть! Значит, вы сами объявили о том, что вас повесили?» — спросил крестьянин. «Да где же и когда я говорил про такое зверство?» — допытывался Мартен. «Значит, все вам сейчас и выложить?» «Да, все. Несмотря на то, что вы же предупредили молчок?» «Несмотря на молчок?» «Ну, ежели у вас такая плохая память, так и быть. Расскажу. Тем хуже для вас, если сами велите. 6 дней назад, поутру, я полол сорняки на своем поле». «А где оно, твое поле?» — перебил Мартен. «И мне в самом деле нужно вам отвечать?» — спросил крестьянин. «Конечно, дубина!» «Так вот, поле мое за Монтаржи, вот оно где. И вот, пока я трудился, вы проехали мимо. За плечами у вас был дорожный мешок. Эй, друг, что ты там делаешь?» «Это вы так спросили?» «Сорняки полю, сударь мой», — ответил я. «И сколько тебе дает такая работа? На круг по 4 су в день. А не хочешь заработать сразу 20 экю за 2 недели? Ого-го! Да или нет? Еще бы! Так вот, немедленно отправляйся в Париж. Если ты ходишь бойко, то через 5 или 6 суток будешь там. Спросишь, где находится улица садов Святого Павла и где там живет виконт Дексмес. В его особняк ты и направишься, его самого на месте не будет. Но ты там найдешь почтенную даму Алоизу, его кормилицу, и скажешь ей, слушай внимательно, ты скажешь ей: «Я приехал из Нуайона, понимаешь? Не из Монтаржи, а из Нуайона. Я приехал из Нуайона, где 2 недели назад повесили одну вам знакомую личность по имени Мартен Герр. Запомни хорошенько, Мартен Герр. У него отняли все деньги, и чтоб он не проговорился, его повесили. Но когда его волокли на виселицу, он улучил минутку и на ходу шепнул мне, чтоб я сообщил вам про эту беду. Он мне обещал, что за это вы отсчитаете мне 10 экю. Я сам видел, как его повесили, вот я и пришел». «Вот так ты должен сказать той доброй женщине, понял?» «Хорошо, сударь», — ответил я, — «но сначала вы говорили мне про 20 икю, а теперь говорите только про 10. Дурачина, вот тебе задаток, 1-е 10. «Тогда в добрый час», — говорю я. «Ну, а если добрая дама Алоиза спросит меня, каков из себя этот Мартен Герр, которого я никогда не видал? Гляди на меня». «Гляжу». «Так вот, ты опишешь ей Мартен Герра, как будто он — это я». «Удивительное дело!» — прошептал Габриэль, внимательно слушая этот странный рассказ.